Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовою, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше, в сердце младенца, вместе с возрастанием тела усиливается, так что потом является на свет младенец с сокрытым и гнездящимся в сердце его дьяволом. О, какая бесконечная благость и премудрость Господа открывается в даровании нам пречистых тайн тела и крови Его, в том, что они принимаются христианином в самое сердце. Заметьте, в сердце, туда, где гнездится дьявол, имущий державу греха и смерти, в совершенное противоядие ему, в дарование нам святости и жизни и в прогнание греха и смерти. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердца наши вселяется Христос, жизнодавец, святыня наша. Болей есть Господь наш дьявола. Если же дьявол живет и действует в наших сердцах через разные привязанности наши к предметам земным, то как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим? Как не входить в сердца наши Христу именно в плоти и крови своей в соответствии нашей духовности и вместе плотяности? Еще, если дьявол может давать дух и слово иконе звериной, то как Христос не может вселиться в хлеб и вино и не претворить их, не усвоить их совершенно себе, как плоть и кровь?